Вероломство. Определение. Измена своим идеалам, привязанностям или долгу. Схожие недостатки. Двурушничество, склонность предавать, склонность подстрекать, склонность подрывать доверие. Возможные причины. Персонаж корыстный и печется только о своей выгоде. Алчность. Персонаж слабоволен или его легко переубедить. Персонаж боится того, что если он сохранит верность кому-то или чему-то, это будет иметь негативные последствия лично для него. Отсутствие благодарности, нежелание быть кому-то обязанным. Связанное поведение и взгляды. Персонаж изменяет партнеру. Персонаж объединяется с кем-то против своих союзников. Персонаж ведет тайную деятельность против своих союзников, родных или друзей. Шпионаж. Персонаж передает врагам информацию о другом человеке, которая может нанести ущерб. Персонаж нарушает кодекс чести или предает связи с семьей, организацией, объединением, религией и так далее. Непорядочность. Персонаж заявляет о верности одним убеждением, а затем легко встает на противоположную сторону. Персонаж дает показания против члена семьи или организации. Часто меняет друзей. Соглашается с тем, с кем находится в данный момент. Персонаж бросает друга ради более выгодной дружбы. Отказывается поддерживать команду, когда она не показывает высоких результатов. Ветренность. Персонаж разрушает доверие к нему. Разрушает чью-то репутацию, стремясь приобрести известность или власть над окружающими. Персонаж продает секреты или технологии конкурентам. Клевещет на свою семью, друга, компанию. Персонаж подставляет человека, чтобы тот взял на себя вину за поступок самого персонажа. Персонаж завоевывает чье-то доверие, чтобы предать его в нужный момент. Пользуется людьми ради денег, власти или репутации. Жалуется на других людей, вышестоящим лицам, руководству, родителям и так далее, чтобы улучшить свое положение. Персонаж искушает других людей, взятки, повышения и так далее, чтобы склонить их к вероломству. Бросает работу в компании, уходит к конкуренту. Персонаж смеется над шутками в адрес своих друзей или близких. Персонаж колеблется между поддержкой и пренебрежением к организации или группе. Нарушение обещаний. Персонаж соглашается следовать установленной процедуре, затем делает все по-своему. Систематически увиливает от обязанностей или рутинной работы, а затем убеждает кого-то поработать вместо себя, чтобы избежать разоблачения. Персонаж сочувствует проблемам другого человека, затем выражает недовольство им перед другими людьми. Выбирает людей для выстраивания отношений, исходя из того, что они могут предложить. Связанные мысли. Мы никогда не говорили, что у нас серьезные отношения. Мистер Бенсон расстроится, но я не могу упустить такую возможность. Может, я и сволочь, зато я богатая сволочь. Я дружила с Клэр вчера, но это не значит, что сегодня я буду с ней общаться. Связанные эмоции. Тревога, внутренняя противоречивость, пыл, чувство вины, оптимизм, ревность, неуверенность. Положительные аспекты. Вероломные персонажи обладают гибкостью, предприимчивостью и широтой взглядов. Они рассматривают перемены как средство улучшения ситуации. Они боятся и не избегают их. Они знают, чего хотят, и ради достижения своих целей сделают то, на что окружающие не пойдут. Отрицательные аспекты. Так как вероломные персонажи часто переходят на другую сторону, они с легкостью нарушают обещания и им мало доверяют. В неустанной погоне за личной выгодой они оставляют без внимания, предают и обижают самых близких людей. Хотя вероломный персонаж способен чувствовать и выражать подлинное чувство вины за свои решения, суть видна по делам, а не по словам. этот персонаж всегда будет угождать лишь одному человеку — себе. Пример из литературы. В течение 3 лет Иуда Искариот, Библия, входил в ближайший круг Иисуса, говорил, что верно ему служит и следует его учению, но с самого начала он угождал себе, крал из казны учеников, а в конечном итоге предал Иисуса за 30 серебряников. Хотя его мучило раскаяние, и он вернул плату, Иуда не мог изменить последствия своих действий, что привело к гибели Иисуса. Дополнительные примеры из истории и литературы. Бенедикт Арнольд, Эдмунд Певенси, «Лев, колдунья и платяной шкаф». Мак Саруман, «Властелин колец». Преодоление этой черты как главного недостатка. Как и в случае с другими недостатками, предполагающими, что человек сосредоточен исключительно на себе, ключ к победе над вероломством — признать ценность других людей. Если вроде бы невинный вероломный поступок явно негативно скажется на ком-то, вероломный персонаж, возможно, осознает, что его решения имеют последствия, которые наносят другим людям обиды. Когда он увидит, что окружающие его люди что-то значат, ему станет труднее не считаться с ними. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Легковерность, порядочность, верность, эмоциональная зависимость, чрезмерная чувствительность, страстная увлеченность, настойчивость, подозрительность, доверчивость. Властолюбие. Определение. Потребность владеть вещью или распоряжаться объектом. Возможные причины. Потребность в контроле. Созависимость. Ревность. Паранойя. Низкая самооценка. Страх остаться в одиночестве. Связанное поведение и взгляды. Эгоизм. Отсутствие уважения к границам и частной жизни. Навязчивое поведение по отношению к человеку или вещи. Высокие ожидания от окружающих. Персонаж подвергает сомнению чужие мотивы. Персонаж вызывает чувство вины у объекта при первых признаках эмоциональной независимости. Персонаж проявляет агрессию, если его контроль или обладание находится под угрозой. Недоверчивость. Персонаж проявляет негатив к тем, кто изъявляет желание взаимодействовать с его собственностью. Персонаж говорит объекту неприятные вещи об окружающих. Твоему соседу Ларе не мешало бы познакомиться с дезодорантом. Персонаж звонит, заходит в гости или пишет чаще допустимого. Персонаж объективизирует людей, чтобы пользоваться или манипулировать ими. Персонаж злится, когда объект собственничества независимо принимает решение. Персонаж изучает интересы объекта и с их помощью встраивается в его жизнь. Попытки изолировать объект. Лиза так сильно зависит от людей. Тебе такие друзья не нужны. Персонаж тратит огромное количество времени на мысли об объекте. Возмущается из-за обязательств, которые отрывают его от собственности. Неразумное стремление защитить. Не ходи в библиотеку один, я с тобой. Негативные эмоции. Персонаж прибегает к эмоциональному шантажу. Прекрати общаться с Барри или между нами все кончено. Неуместная обеспокоенность и внимание к объекту. Персонаж делает комплименты и подарки объекту. Персонаж считает, что лучше знает потребности объекта. Потребность знать, где человек находится и чем занят в каждый конкретный момент времени. Персонаж приглядывает за человеком, ходит с ним на обед, читает его личную почту и так далее. Персонаж контролирует, с кем и когда объект видится. Персонаж выражает сильную привязанность к близкому человеку. Персонаж ведет себя неразумно и требует, чтобы ему подчинялись. Иррациональные подозрения и ревность. Словесное, эмоциональное и физическое насилие. Персонаж подпитывает созависимость, пытаясь контролировать объект. Персонаж употребляет отговорку. «Я это делаю ради твоего же блага». связанные мысли. Брат Бет слишком сильно на нее влияет. Ей надо бы держаться от него подальше. Книжный клуб отбирает у Джейн чересчур много времени. Скажу ей, чтобы она его бросала. Зачем Люку понадобилось проводить время с теми парнями, раз у него есть я? Родители Джилл так ее контролируют. Поставлю перед ней ультиматум. Они или я. Связанные эмоции. Досада, желание, страх, ревность, любовь, подозрительность, неуверенность. Положительные аспекты. Властолюбивые персонажи любой ценой стремятся защищать и контролировать близких людей. Если с любимым человеком плохо обращаются, и он сам затрудняется исправить ситуацию, властолюбивый персонаж-собственник вмешается и примет тяжелые решения за него. От властолюбия такой степени человек может чувствовать, что его любят и защищают. Отрицательные аспекты. Властолюбивые персонажи сильно склонны все контролировать. Постепенно начинают руководить каждым аспектом жизни близких. Персонажи с этим недостатком злятся, когда те люди, о которых они заботятся, проводят время с кем-то еще или погружаются в личные интересы. Из-за вспышек ревности и агрессии близкие могут испытывать страх, который подталкивает их отказываться от своих увлечений и отстраняться от других людей ради сохранения мира. Пример из литературы. «Большой лось» из серии комиксов об Арчи, вселенная Арчи Комикс, очень ревностно относится к девушке Мидж, с которой он уже давно в отношениях. Он всегда начеку. Вдруг на нее начнут пялиться какие-то парни, и впадает в ярость от малейшего намека на проявленный интерес и избивает подозреваемых до синяков. Из-за подобной ревности иногда Мидж и сама начинает злиться, на время отвергая лося как бойфренда. Дополнительные примеры из кино и литературы. Мартин Берни «В постели с врагом». Норма Бейтс «Психо». Норман Дэниелс, Роза Морена. Преодоление этой черты как главного недостатка. Порой властолюбивый персонаж только через потерю осознает, как его поступки привели к такому исходу. В то же время человек, выходящий из таких отношений, даже на время, порой подвергает себя опасности, ведь контролирующий персонаж может руководствоваться следующей точкой зрения. Либо ты моя, либо ничья. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Вероломство, независимость, бунтарский дух, неблагодарность, бескорыстие. Враждебность. Определение. Открытое сопротивление или несогласие. Схожие недостатки. Склонность к антагонизму, дрочливость, воинственный настрой, грозность. Возможные причины. Дисбаланс в мозге. Персонажа застали в неподходящей ситуации, выпутаться из которой невозможно. Персонаж сталкивался с насилием или жестоким обращением. Хроническая боль или бессонница. С персонажем обращались несправедливо, хотя он был ни в чем не виноват. Длительные периоды стресса, тревоги или фрустрации. Проблемы с доверием. Связанное поведение и взгляды. Персонаж огрызается на людей. Словесные оскорбления в адрес окружающих. Персонаж приходит в ярость при малейшей провокации и даже при ее отсутствии. Персонаж напрашивается на драку. Конфликтность. Персонаж прибегает к физическому насилию. Персонаж бросает людям вызов. Употребление ненормативной лексики. Акты возмездия. Криминальная деятельность, нападение, вандализм, воровство и так далее. Мрачный, дурной нрав. Резкие перепады настроения. Персонаж применяет силу к вещам — подушки, двери, стены и так далее, чтобы не покалечить окружающих. Предрассудки. Отстраненность. Персонаж держится особняком. Персонаж знает, что реагирует нелогично, но не способен или не готов меняться. Самолечение. Персонаж испытывает фрустрацию от того, что хочет вписаться в общество, но не способен на это. Персонаж слушает агрессивную музыку и смотрит фильмы со сценами насилия. Тренировки как способ выпустить пар. Персонаж избегает близких отношений с окружающими, отталкивает людей. Сопутствующие проблемы со здоровьем, высокое давление, проблемы с сердцем и так далее. Мания преследования. Персонаж выражает ожесточенность через искусство или другие формы творчества. Персонаж спит слишком мало или слишком много. Депрессия. Мысли о насилии в адрес определенного человека или группы людей. Горячий нрав. Персонаж вспыхивает, не подумав. Агрессивное поведение на дороге. Упрямство. Чрезмерная чувствительность к триггерам, вызывающим гнев. Звуки, которые человек издает, когда жует и так далее. Персонаж переводит обиду в ярость и ищет повода применить насилие, чтобы избавиться от этого чувства. Злопамятность. Персонажу трудно сохранить работу или работать с другими людьми. Персонаж считает, что окружающие в чем-то хуже или глупее его. Связанные мысли. Как же хочется кому-нибудь врезать. Если еще кто-нибудь из посетителей пожалуется на еду, я его голову во фритюрницу запихаю. Хочу, чтобы все оставили меня в покое. Нарываются? Я им всем задам жару. Связанные эмоции. Возбуждение, гнев, тоска, подавленность, фрустрация, ненависть, паранойя, ярость. Положительные аспекты. Враждебные персонажи ведут себя раскованно. Они без страха выполняют и говорят то, что у них на уме. А еще они способны долгое время сосредотачивать мысли на одной теме и не отвлекаться. Отрицательные аспекты. Враждебные персонажи пострадали от какой-то раны или травмы. Душевная, эмоциональная или физическая боль толкает их к нападкам на окружающих. Так замыкается круг насилия, причиняя новую боль. Неспособность отпустить ситуацию создает шаблон негативного мышления, сломать который бывает непросто. Нездоровое фокусирование внимания на плохом может вызвать и проблемы со здоровьем, такие как гипертония и инсульт, и психологические проблемы, вроде панических атак и паранойи. Пример из литературы. Героиня «Укрощение строптивой» Катарина Минула оказывается в безвыходной ситуации. Единственное приемлемое занятие — играть роль покорной жены и дочери. Эта мысль настолько ей ненавистна, что она позволяет себе словесные, а порой и физические нападки на каждого мужчину. По иронии судьбы, именно из-за враждебности, ей практически невозможно занять единственное приемлемое для женщины положение в Падуе времен Шекспира. Дополнительные примеры из кино. Джон Бендер, «Клуб Завтрак», Клаббер Лэнг, «Рокки 3». Преодоление этой черты как главного недостатка. Враждебность почти всегда обусловлена какой-то раной. Рассерженные персонажи склонны полагать, что лучший способ справиться с ней — месть и отсутствие прощения, что лишь усугубляет боль. Враждебность можно утихомирить, если должным образом разобраться с ее корнем, причиной или событием, прежде чем из него вырастет непростая ситуация. Проработка мелких обид поможет предотвратить сильные взрывы. Персонаж укрепит самооценку, самостоятельно контролируя свой гнев, а не идя у него на поводу. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Стремление все держать под контролем, умение работать в команде, дружелюбие, мягкость, жизнерадостность, робость, переменчивость. Всезнайство. Определение. Тот, кто считает, что знает больше, чем кто-либо еще. Схожие недостатки. Бахвальство, склонность болтать попусту. Возможные причины. Внутренняя потребность зарекомендовать себя перед окружающими. Неуверенность. Желание делиться знаниями с окружающими. Чувство неполноценности в других областях. Физически, материально и так далее. И желание выделиться интеллектуально. Высокий уровень интеллекта. Чрезмерная гордость за собственные интеллектуальные способности. Природная склонность к соперничеству. Потребность командовать. Связанное поведение и взгляды. Персонаж первым отвечает на вопрос. Персонаж говорит с людьми в один голос. Персонаж перебивает. Навязчивое стремление учиться и собирать информацию. Персонаж гордится тем, что всегда знает правильный ответ. Персонаж высказывается как эксперт по любой обсуждаемой теме. Персонаж охотно хватается за различные возможности приобрести опыт или знания. Персонаж часто ходит в библиотеку. Персонаж всегда держит рядом книгу. Персонаж следит за текущими событиями, читает газеты, смотрит новости и так далее. Персонаж обдумывает и обсуждает значимые проблемы. Желание всегда оставлять за собой последнее слово. Персонаж спорит, чтобы защитить свою точку зрения. Ябедничество. Персонаж вступает в многочисленные группы, клубы и общества, чтобы увеличить влияние. Персонаж называет известные имена. Конфликтность. Персонаж автоматически берет на себя роль лидера. Персонаж разговаривает с учителями, профессорами и наставниками так, будто он с ними на равных. Персонаж презрительно усмехается, когда окружающие допускают ошибки или демонстрируют нехватку знаний. Индивидуализм. Персонажу трудно выстроить отношения с людьми. Персонаж злится, когда его не вовлекают в процесс принятия решений. Сосредоточенность на результате. Персонаж отказывается признавать, что ошибается или чего-то не знает. Персонаж лихорадочно наводит справки, когда осознает, что у него не хватает знаний. Персонаж отвечает с уверенностью, даже когда не уверен в ответе. Склонность распоряжаться или настырность. Надменность или напыщенность. Желание постоянно напоминать о неприятных вещах. Персонаж говорит людям, как сделать что-либо лучше. Персонаж критикует людей за недостаток самоотверженности или отсутствие прогресса. Персонаж обижается, когда за информацией обращаются к кому-то еще. Персонаж уделяет чрезмерное внимание своему имиджу и тому, как его воспринимают окружающие. Персонаж чувствует меньше уверенности, когда задействованы эмоции. Персонаж строг к себе, когда они соответствуют или не превосходят ожиданий. Персонаж отдает слишком много сил окружающим, берет на себя много ответственности, с которой не может справиться. Связанные мысли. Как можно этого не знать? На уроке физики Лиза отвечала больше, чем я. Мне надо больше заниматься. Зачем они его спрашивают? В этой теме я разбираюсь лучше, чем кто-либо. Маргарет возомнила себя экспертом? Ну, конечно. Она-то, в отличие от меня, не учила все лето латынь. Связанные эмоции. Уверенность в себе, любопытство, желание, пыл, приподнятость, гордость, удовлетворение, презрение, самодовольство. Положительные аспекты. Зачастую все знайки довольно хорошо осведомлены в той сфере, которая им интересна, и стремятся поделиться с окружающими тем, что им известно. Многие подобные персонажи любят учиться и тратят много времени и сил на то, чтобы разобраться в интересных для себя темах. Отрицательные аспекты. В стремлении продемонстрировать свои знания, все знайки ведут себя настырно. Страстно желая показать, как много они знают, они с легкостью оскорбляют, игнорируют или презирают тех, кто вокруг. Когда под угрозу попадает их авторитет, они воспринимают этот факт на свой счет, занимают оборонительную позицию и ведут себя враждебно. Из-за потребности всегда быть специалистом, им трудно учиться у окружающих или заводить друзей. Пример из литературы. Гермиона Грейнджер знает ответ на любой вопрос и стремится это показать. В ее голосе часто слышен намек на самодовольство и удовлетворенность собой, что вбивает клин между ней и другими студентами. По ходу сюжета всех книг о Гарри Поттере она обретает зрелость, становится истинным интеллектуалом, которому свойственна любовь к учебе и жажда знаний. Но первое время она ведет себя как самая обыкновенная всезнайка. Дополнительные примеры из кино и сериалов. C-3PO. Звездные войны. Благоразумник. Смурфики. Преодоление этой черты как главного недостатка. Разница между интеллектуалами и всезнайками заключается в том, что первые ценят сами знания, а вторые жаждут признания за эрудицию и проницательность. Всезнайка, способный ценить знания через признание, которое они приносят, обретет большую уверенность в себе и уже не станет навязывать окружающим свой опыт. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Заносчивость, стремление все держать под контролем, надменность, сомнение в себе, ум, безответственность, лень, квалифицированность, любовь к науке. Въедливость. Определение. Потребность или проявление чрезмерного внимания к мелочам. Схожие недостатки. Щепетильность, излишняя педантичность, склонность к придиркам, излишняя требовательность. Возможные причины. Склонность к повторяющимся действиям. Персонажи растили въедливые родители или опекуны. Персонаж рос в условиях нехватки порядка. Перфекционизм. Проблемы с контролем. Персонаж находился в строгом военном или религиозном сообществе. Связанное поведение и взгляды. Персонаж организован и составляет списки дел и вещей. Презрение к свободолюбию и тем, кто действует по наитию, считает беспорядок недостатком. Персонаж не разрешает людям есть в машине или определенных комнатах. Требует, чтобы люди разувались перед тем, как зайти к нему в дом. Испытывает стресс от отсутствия порядка. Персонаж выбирает работу, для которой дотошность является преимуществом. Бухгалтерское дело, уборка и так далее. Опрятная внешность. Персонаж заменяет вещи при первых признаках изношенности. Бережливость. Щепетильность, разборчивость. Персонаж критикует окружающих, помогает им стать лучше, указывая на их недостатки. Персонаж заранее думает о том, что сказать, наводит справки и готовится к разговору. Зацикленность на уборке. Содержит вещи в идеальном порядке и чистоте. Персонаж осматривает свои вещи на предмет изъянов. Не способен расслабиться, когда за что-то отвечает. Персонаж заставляет окружающих вести себя идеально. Всегда замечает, когда что-то сломано или не на своем месте. Персонаж ругает детей за то, что те пачкают одежду или устраивают беспорядок. Потребность добиваться своего или владеть ситуацией. Персонаж требует, чтобы домашние или коллеги соблюдали его требования к порядку. Персонаж избегает мест, где есть беспорядок. Комнаты детей, кладовки, кабинеты коллег и так далее. Ориентация на результат. Персонаж строго подчиняется расписанию и заведенному порядку. Всегда рядом и внимательно следит за тем, что потребности других людей удовлетворены. Персонаж стирает одежду, надев ее один раз. Изучает товары перед покупкой, чтобы приобрести наиболее качественный продукт. Персонаж тщательно планирует отпуска и мероприятия, зацикливается на каждом решении, продумывает все возможные исходы, прежде чем перейти к действию. Чрезмерное любопытство и подозрительность. испытывает разочарование, когда окружающие неверно понимают детали ситуации или задачи. Высокий уровень самоуважения и самооценки. Избыточная проактивность. Персонаж нанимает кровельщиков, чтобы заменить крышу до истечения гарантийного срока и так далее. Связанные мысли. Настоящий свинарник, как люди здесь живут. Мне здесь не нравится, музыка слишком громкая. Желтые тарелки? Ну нет. Любой дурак заметит, что они не сочетаются с салфетками. Кто переложил мой блокнот? Связанные эмоции. Возбуждение, тревога, неуважение, решимость, фрустрация, удовлетворение. Положительные аспекты. Въедливые персонажи опрятны, организованы и способны действовать эффективно. На них можно положиться. Они сделают именно то, что пообещали, и обычно очень хорошо выполняют свою работу. Благодаря высоким требованиям, вниманию к мелочам и стремлению к эффективности, они часто становятся катализатором для положительных изменений в других людях. Отрицательные аспекты. К сожалению, въедливые люди обычно не удовлетворяются контролем над своими привычками и окружением. Они часто требуют того же уровня дотошности от окружающих, что вызывает трение и ощущение фрустрации или неуверенности. Потребность таких персонажей в порядке часто берет верх над беспокойством об окружающих, что затрудняет установление глубоких связей. У некоторых персонажей дотошность становится всепоглощающей и мешает получать удовольствие от самой жизни. Они упускают опыт и возможность сохранить счастливые воспоминания, потому что слишком много отвлекаются на несовершенство окружающего мира. Пример из кино. Феликс Унгар. «Странная парочка». Возможно, один из наиболее известных въедливых персонажей. Он одержим опрятностью и стремится безупречно выглядеть, а потребность в порядке для него — определяющая черта, которую лишь сильнее подчеркивает и высмеивает неряшливый сосед. Они оказались вместе. Получился отличный пример того, какие распри и эмоции может вызвать ситуация, когда герой оказывается рядом с тем, кому свойственны противоположные качества. Дополнительные примеры из кино. Гарольд Крик, персонаж. Детектив Скотт Тёрнер, Тёрнер и Хуч. Преодоление этой черты как главного недостатка. Преодолеть въедливость тяжело, ведь она тесно связана с личностью человека. Важно помнить, что это качество становится недостатком только когда доведено до крайности. Человек может проявлять въедливость, но не навязывать это качество окружающим и не усложнять им жизнь. Но если такой персонаж переходит все границы, ему полезно увидеть, что кроме опрятности и порядка, нужно стремиться и к чему-то еще. Например, к любви, близким взаимоотношениям, помощи окружающим и преодолению несправедливости. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Инфантильность, неорганизованность, сумасбродность, глупость, лень, игривость, рассеянность, злопамятность. Глупость. Определение. Отсутствие умения рассуждать логически, приводящее к неверным суждениям. Схожие недостатки. Склонность к абсурдному поведению, склонность к бредовым идеям, бесшабашность, безумство, туповатость. Возможные причины. Недальновидность. Неспособность предвидеть последствия своих действий. Желание сделать то, что хочется, вне зависимости от последствий. Злоупотребление запрещенными веществами. Когнитивные нарушения. Лень. Невежество. Отсутствие знаний в определенных областях. Незрелость. Связанное поведение и взгляды. Опасная деятельность. Персонажа легко сбить с толку, когда нужно принять решение. Персонаж легко поддается манипуляциям или влиянию окружающих. Персонаж принимает решение на ходу, почти не подумав. Чрезмерная уверенность в себе. Персонаж не осознает пределы своих возможностей. Персонаж принимает решение, исходя из ложных предпосылок. Раз она смогла, смогу и я. Персонаж верит всему, что видит. Персонаж верит всему, что ему говорят. Персонажа легко отвлечь. Повторяет одни и те же ошибки, не учась на них. Высказывается по темам, о которых очень мало знает. Персонаж отстаивает свою точку зрения без логики и оснований. Отказ учиться у окружающих и принимать советы. Персонаж стремится к роли лидера, несмотря на нехватку опыта или квалификации. Персонаж делает то, что хочет, даже когда его поступки не имеют смысла. Игнорирование фактов в текущей ситуации. Персонаж полагается на окружающих вместо того, чтобы заботиться о себе. Персонаж колеблется между разными целями и направлениями, не разбирается до конца. Персонаж не наводит справки по важным вопросам, когда принимает решение. Над персонажем издеваются из-за его легковерности. Поиск легкого выхода. Отсутствие здравого смысла. Недостаточная оценка опасности. Персонаж плохо разбирается в людях. Персонаж не осознает, что им манипулируют или пользуются, учитывает только положительные факторы и не принимает во внимание отрицательные. Персонаж получает травмы, которые можно было предотвратить, ведет себя по-дурацки, чтобы вызвать смех или избежать последствий. Персонаж не учитывает последствия. Персонаж готов ввязываться в опасные или авантюрные дела. Готовность действовать, несмотря на плохую подготовку. Связанные мысли. Как весело. Обязательно тоже так попробую. Слишком сложно. Позову Джона и посмотрю, что он будет делать. Тут и идиот руководить сможет. Пусть меня главным поставят. Даже не верится, что именно мне на голову свалилась такая возможность. Я разбогатею. Связанные эмоции. Любопытство, решимость, фрустрация, душевная боль, незащищенность, нерешительность, грусть, неуверенность. Положительные аспекты. Можно не сомневаться, что глупые персонажи пойдут на дурацкие, безответственные или рискованные поступки. Пока они могут оправдать поступок перед собой, разумный повод не требуется. Они также помогают разрядить обстановку, а своей готовностью попробовать все, что угодно, оживят любую вечеринку. Глупцы нередко легковерны и поддаются давлению со стороны, но из них получаются удобные мальчики для битья и подпевалы. Персонажи такого типа бесценны и для главного героя, и для автора. Отрицательные аспекты. Глупцы постоянно доставляют неприятности и самим себе, и окружающим. Они редко учатся на своих ошибках, а потому снова их совершают. Они часто жалуются на тяжелые обстоятельства, даже если виноваты только они сами. Многие глупые персонажи осознают, что влипают в передряги из-за своих же решений, а другие не понимают, почему их будто преследуют неприятности. Такого рода внутренняя растерянность может привести к тому, что удрученный персонаж столкнется с неуверенностью, сомнениями, ненавистью к себе, тревогой или страхом. Пример из литературы. Среди всех литературных глупцов Дон Кихот, вероятно, самый известный. Большую часть романа он обманывается и по поводу самого себя, и по поводу мира, в котором живет. Его решения основаны на заблуждениях и в конечном итоге приносят вред и ему, и окружающим. Дополнительные примеры из кино. Ллойд Кристмас и Гарри Дан. Тупой и еще тупее. Преодоление этой черты как главного недостатка. У глупости много причин, и каждая требует отдельного решения. Кто-то, как Дон Кихот, глуп, потому что заблуждается насчет себя и не видит мир таким, какой он есть на самом деле, Нужно важное событие, благодаря которому персонаж увидит истинное положение вещей. Во многих случаях причина глупости — обыкновенное невежество. Знания, общие или по конкретной теме, часто оказываются несовместимы с глупыми поступками. А еще глупцу нередко полезно повстречаться с мудрым человеком. Так у глупца появится возможность осознать, каким он может стать. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Осторожность, жестокость, греховность, зрелость, склонность к манипуляциям, послушность, стремление к правильности, ответственность, здравомыслие, ум. Говорливость. Определение. Многоречивость, склонность говорить больше, чем необходимо. Схожие недостатки. Словоохотливость, склонность к многословности, трепливость. Возможные причины. Высокий уровень образования. Желание зарекомендовать себя как ученого. Неуверенность. Страстная увлеченность определенными темами. Персонаж — рассказчик от природы. Склонность к драматизации. Персонаж все делает с драматизмом. Любовь к языку и его истории. Высокомерие или тщеславие. Стремление произвести впечатление на окружающих. Персонаж не понимает, что разговор требует обмена репликами. Нервозность. Природная разговорчивость. Биполярное расстройство. Связанное поведение и взгляды. Персонаж скорее говорит перед публикой, а не беседует с людьми. Персонаж резко меняет тему разговора, уходит в сторону. Персонаж загоняет кого-то в угол, чтобы отпустить замечание. Персонаж говорит уклончиво. Персонаж не реагирует на невербальные сигналы, указывающие на фрустрацию или скуку. Персонаж делает паузу, раздумывая над тем, какое слово передаст мысль. Персонаж поясняет то, что сказал. Избыточная конкретика. Персонаж не задает вопросов или не вовлекает окружающих. Персонаж плохо чувствует, сколько времени прошло. Персонаж не пользуется жестами или мимикой, чтобы они не отвлекали от слов. Персонаж скорее напишет послание, чем электронное письмо в одно предложение. Персонажу некомфортно от спонтанности и перемен. Персонаж прерывает разговор, чтобы вставить замечание, которое не сделал раньше. Персонаж употребляет громкие слова либо ради удовольствия, либо чтобы произвести впечатление. Персонаж задает вопрос только чтобы ответить на него самому, твердость мнений. Навязчивая потребность поучать окружающих. Потребность полностью раскрыть тему, чтобы по-настоящему ее оценить. Персонаж превращает короткий телефонный звонок или дружескую беседу за кофе в долгое, затянутое мероприятие. Персонаж забывает тезис и просит напомнить, а о чем изначально был вопрос. Желание устроить дискуссию по каждой мелочи. Склонность проговаривать проблемы устно. Персонаж никогда быстро не высказывает окончательное решение. Персонаж вызывает нетерпеливость у окружающих. Персонаж говорит быстро, в состоянии стресса или тревоги. Персонаж верит в то, что его взгляды и идеи помогут или чему-то научат окружающих. Персонаж анализирует беседы с целью понять, что он упустил или на чем надо было акцентировать внимание. Связанные мысли. На них произведет впечатление моя осведомленность в этой теме. Ой, надо объяснить, о чем я говорила. Что если она не поймет? Попробую объяснить по-другому. Надо вступить в диалог, иначе они решат, что мне нечего сказать. Связанные эмоции. Внутренняя противоречивость, решимость, сомнение, незащищенность, гордость, беспокойство. Положительные аспекты. Говорливый персонаж не допустит, чтобы во время беседы повисли неловкие паузы. Людям всегда будет о чем поговорить. Они с удовольствием высказывают свое мнение про все и вся. Зачастую у этих персонажей широкий кругозор или, как минимум, целый спектр мнений, что подталкивает к размышлениям и окружающих. Отрицательные аспекты. Окружающим говорливые персонажи могут показаться высокомерными, будто наслаждаются звучанием своего голоса. Они могут настолько сильно увлечься собственными разговорами, что забывают вовлечь в беседу окружающих, и в итоге разговор получается однобоким. Им тяжело считывать людей, и они упускают общепринятые намеки, говорящие о скуке и желании сбежать. Говорливые персонажи склонны анализировать, что они сказали, и оценивать, четко ли они донесли свои взгляды. Если они все-таки забывают про информацию, имеющую отношение к делу, они обязательно сообщат ее даже после окончания разговора. Пример из кино. В диснеевском мультфильме «Шрек» говорящий осел подружился со Шреком, но из-за привычки осла разговаривать без умолку мгновенно возникают трения. Шрека, привыкшего жить в одиночестве на болоте, раздражает бесконечная болтовня. В итоге он вскипает. Ослу трудно обуздать природную болтливость, что чуть было не стоило ему дружбы. Дополнительные примеры из литературы. Энн Ширли. Энн из «Зеленых крыш». Преодоление этой черты как главного недостатка. Для того, чтобы справиться с привычкой много разговаривать, персонажу нужно поучиться более емко выражать свои мысли на письме и в речи. Желание получить больше признания, сильнее понравиться или лучше вписаться в общество, возможно, сподвигнет его больше стараться и научиться вести беседу и обмениваться мнениями. Также персонажу придется больше ценить возможность учиться у окружающих и слушать их мнения и мысли. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Жесткость, благоразумие, способность действовать эффективно, непостоянство, любовь к сплетням, нетерпеливость, отсутствие гибкости, грубость, эгоизм, поверхностность, бестактность, тщеславие. Греховность. Примечание. Несмотря на то, что в реальной жизни существование греха — спорная тема, мы решили рассмотреть эту черту как недостаток в рамках создания персонажей. Определение. Полное отсутствие нравственности и порочность. Схожие недостатки. Развращенность, безнравственность, недоброжелательность, порочность. Возможные причины. Психические расстройства, антисоциальное расстройство личности, психопатия, социопатия. Персонаж сталкивался с жестокостью, плохим обращением или был обделен вниманием. Персонажу не удалось выстроить важные родственные отношения в детстве или во взрослом возрасте. Ненависть к себе или окружающим. Структурные или химические изменения в мозге. Черепно-мозговые травмы. У ролевых моделей персонажа жестокость служила способом получения власти. Внушение определенных мыслей и промывка мозгов, в результате чего персонаж убеждается, что грех — это хорошо, и наоборот. Связанное поведение и взгляды. Персонаж находит добро, где бы оно ни находилось, и уничтожает. Постоянные садистские и деструктивные действия в адрес окружающих без угрызений совести. Персонаж вводит людей в заблуждение, чтобы устроить им эмоциональную пытку. Персонаж подталкивает окружающих к жестокости. Действует, исходя из отсутствия эмпатии или моральных принципов. Нападает на тех, кто уязвим или беспомощен. Персонаж считает себя выше закона. Персонаж намеренно путает окружающих и их представления о ценностях. Заставляет людей чувствовать себя или выглядеть глупо в попытке толкнуть их на путь саморазрушения. Персонаж намеренно унижает окружающих. Жестокие шутки. Травля, вселяющая страх. Персонаж поклоняется дьяволу или иным темным силам. Узнает людей только для того, чтобы воспользоваться их слабостями. Стремится близко наблюдать страдания других. Персонаж возбуждается, пот, учащенное дыхание, живой взгляд, когда видит чью-то боль. Насильственные действия по отношению к животным. Персонаж калечит, насилует и убивает. Персонаж причиняет боль живым существам, потому что может. Чувствует, что жив, становясь причиной чьей-то гибели. Чрезмерная уверенность в себе, мания величия. Персонажу трудно наладить связь с другими людьми. Полное неуважение и презрение к власти. Персонаж тратит непропорционально много времени, размышляя о том, как причинить боль людям. Персонаж принимает участие в массовых убийствах и геноциде. Возбуждение от вида крови. Персонаж задумывается о вере и о том, как ее не спровергнуть. Удовольствие от криков боли, виск, плач, мольба и так далее. Персонаж намеренно превращает безобидное в ужасное. Чрезмерная гордость своими достижениями. Персонаж хочет, чтобы его восхваляли и помнили. Повышенный интерес к оружию, крови и жутким историям. Связанные мысли. Что мне нужно, чтобы сломить ее? С такими, как она, все значительно проще. Мне все сойдет с рук. Люди навсегда запомнят мое имя. Связанные эмоции. Возбуждение, предвкушение, пренебрежительность, пыл, приподнятость, ненависть, душевная боль, индифферентность, самодовольство. Положительные аспекты. Многие греховные персонажи довольно умные и творческие люди. Они хорошо считывают людей и знают, что надо сказать или сделать, чтобы не нарваться на неприятности и завоевать чужое доверие. Зачастую, оказываясь неспособными на эмпатию, греховные персонажи понимают силу эмоций и способны вполне сносно имитировать их, чтобы вписаться в общество и манипулировать людьми. Отрицательные аспекты. У греховных персонажей нет морали. Частично или полностью отсутствуют чувство вины или совесть, которые держат человека в узде. Они делают все, что им заблагорассудится, из личных мотивов или ради удовольствия, которое приносит издевательство над окружающими. Благодаря готовности и желанию совершать ужасные поступки из греховных персонажей получаются хорошие злодеи, но это не значит, что они совсем плохие люди. Напишите про своего злодея душераздирающую историю, наделите его положительными качествами и придумайте причину, по которой он верит, что поступает справедливо. Так этот персонаж станет более сложным и интересным. Пример из кино. Джон Крамер, «Пила», перенес ужасную утрату. Его ребенок погиб еще до рождения и оказался на грани помешательства. У него появляется темное альтер-эго, «Пила», который ищет и ловит тех, кто совершал ужасные поступки. Он ставит перед жертвами мучительную, немыслимую моральную дилемму, задавая им вопрос: «Насколько сильно ты хочешь жить?» Дополнительные примеры из литературы и кино. Рода Пенмарк, «Дурная кровь». Рэндалл Флэг, «Противостояние». Волан-де-Морт, серия книг и фильмов о Гарри Поттере. Преодоление этой черты как главного недостатка. Некоторых развращенных персонажей можно перевоспитать, если выявить и обличить полное отсутствие эмпатии у них. Хотя терапия может показаться банальным или избыточным средством, проблему подобного масштаба обычно необходимо контролировать. К сожалению, греховность усугубляется, и многих поистине порочных персонажей спасти невозможно. Трудно и недальновидно доверять людям вроде Пилы, Адольфа Гитлера и Джеффри Даммера, В случае с ними смерть или удаление из цивилизованного общества — единственная разумная мера. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Благочестивость, порядочность, справедливость.